Глава сороковая. Максимально небезразлично. Напряжение между мной и Сагаем не спадало до самого ужина. Наверняка Грегори и Лилия что-то заметили, но как-то реагировать не спешили. Их настолько увлек процесс будущего допроса Кристиана. Первым мы выбрали именно этого теневика, что они предпочли не влезать между мной и Эваном, даже в качестве шутки. А там было о чем пошутить. Взять хотя бы упрямый взгляд дракона, которым тот буквально пытался меня испепелить или съесть, или раздеть. Тут уж у каждого своя фантазия. «Девочки, мы такие впечатлительные! То, что я пыталась угомонить свое воображение, никак не помогало. Внимание Сагая... Чтобы описать его, нужно удариться в продолжение темы о сексе, потому как от взгляда Эвана мурашки бегали по моей коже, а недавний оргазм отдавался сладким воспоминаниям прямо в голове, мешая думать. И ведь не уйдешь. Я готова была поклясться, что попробуй я выйти из детской, Эван последует за мной. И тогда быть беде. Намерения Сагая и его дракона с некоторых пор стали понятны. Если учесть, насколько я остро реагирую на этого мужчину, то, что я подамся на его привлекательную настойчивость, даже не 99%, а все 300%. Прицел Эвана, к тому времени снова ставшего опять Марком, немного сбила заглянувшая в комнату Сильвия. Видимо, драконица Эннер со своим даром эмпата заставила Сагая вспомнить, что он в первую очередь глава департамента тайного следствия. Эван, наконец, перестал таращиться на меня и позволил Амире утянуть себя в сторону игрушек. Испарившийся злобик с перечнем вопросов успел спрятаться именно там. «Вы что-то хотели, леди Сильвия?» — спросила максимально вежливо я, повернувшись в сторону вошедшей. «Зови меня Сильвией, без всяких леди!» Девушка раздраженно пожала плечами. «Сейчас подадут ужин!» «А я не привыкла есть в одиночестве!» «Хватило обеда!» «Потом тебе же надо будет купать детей!» «Я помогу!» «Посижу с одним, пока ты будешь купать другого!» «Я... что говорить?» Я конкретно растерялась. «Так-то эти дети посещали ванную комнату по очереди сами!» «Не думаю, что мне нужна помощь. Я купаю Амиру и Марка вместе!» «Ты что?» — возмутилась женщина. «Разнополых детей нельзя купать вместе! Тем более, когда они, ко всему прочему, еще и разного возраста. Нет, раз уж я здесь, и теперь именно мне отвечать перед орденом за благополучие детей, мы будем делать все правильно. Кстати, насчет меню. Я его тоже подкорректировала немного. В последние пару дней, по словам кухарки, вы слишком много поглощаете пищи для взрослых. Отказались от каш, и бутылочка с молоком возвращается почти полной. «Марк заболел?» Наседала Сильвия, как будто действительно обеспокоенная здоровьем похищенного мальчика. «Если так, то теперь понятно его постоянно возбужденное состояние». У меня даже не хватило духу, чтобы бросить взгляд в сторону игровой зоны. Хотелось провалиться сквозь землю, вот и все. В дверь стукнули, и я с видимым облегчением бросилась в коридор. Действительно, Грета принесла совершенно иной ужин, но тем не менее ничуть не менее аппетитный, по крайней мере, для меня лично. Конечно, если учесть внутренний раздрай и мысли о предстоящем купании Марка, которого, никак не получается у меня воспринимать маленьким ребенком, понять меня нетрудно. Однако даже в этом состоянии я сумела оценить вкусный суп из морской капусты, суфле из рыбы на пару, грудку диетической птицы, тушеную в сметане на сковороде и сладкий напиток из свежих фруктов и ягод. Не забывая, Грегори тайком смахивала ему самые лакомые кусочки под стол. Конечно, он кричал, что не ест с пола, но сегодня по-другому никак. «Удивительно!» — протянула медленно Сильвия, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. Что именно вызвало у теневички удивление, я поняла сразу, проследив за ее взглядом. Марк ел ложкой суп и ел весьма аккуратно. «Сколько ему?» «Нет, я знаю, что драконы куда развитее детей человеческой расы, но чтобы так аккуратно есть в столь раннем возрасте...» «Я не знаю», — решила косить под дурочку. «Благополучие детей. Главное — поддерживать благополучие детей». Сильвия цокнула языком и отвернулась к окну, продолжая прерванную трапезу. Остаток ужина прошел в тишине. Когда я выставила посуду, оставив только бутылочку с молоком для Марика, Сильвия криво улыбнулась. «Хорошо, давай-ка займись для начала старшенькой. Выкупаешь детей, и я помогу тебе собрать вещи. Завтра на рассвете мы переезжаем в столичный замок». Я опешила. Не потому, что настал момент, когда все-таки придется уединиться с Эваном, а потому, что пунктом прибытия назван дворец генерала Сейш-Сагая. Не стоит сразу предполагать самое плохое. Одернула себя, следя, как помрачнело лицо Эвана. Дворец наместника вмещает в себя целый двор приближенных и их семей. Там очень много мест, где можно затаиться на самом видном месте. Наверняка именно на это рассчитывают теневики. И тут же мысль. Но если отец Эвана тоже состоит в ордене, у нас точно большие проблемы. Противостоять слаженной системе, предводителем которой является такая величина, совсем не одно и то же, что разоблачать кучку разрозненных неудачников. Лилия полностью повторила мои мысли, поделившись в ванной комнате своим мнением, когда подошел момент купания. «Надо ускоряться!» Тимухина закрыла дверь на замок, сняла медальон и сбросила с себя форму, быстро забираясь в просторную ванну. «Сможешь допросить сегодня и Сильвию тоже? Накопителей и усилителей хватит?» «Должно хватить», — нервно сглотнула я, чувствуя, как нарастает волнение. «Отлично, тогда с нее и начнем. Сильвии, а в финале допроса прикажи ей выпить снотворное. Злобик в своем кулоне всегда носит этот порошок». «Дальновидно». «А то...» Тут Лили смутилась, и я сразу поняла, о чем дальше пойдет речь. «Насчет Эвана, точнее его влюбленности в меня, это действительно было давно, Криста. Оставь, это не мое дело». «Но разве ты... разве между тобой и Эваном? Прости». «Вот уж где нужно произносить твою реплику». Драконица усмехнулась, поднимаясь из воды в полный рост. Я смущенно отвела взгляд, пока женщина обтиралась, одевалась в боевую форму и только после этого возвращала себе иллюзию ребенка. Лили замотала белоснежные волосы в полотенце на странный манер и повернулась ко мне. «И все же я не могу не сказать». Амира упрямо поджала губы, хмурясь своим мыслям. «Эвану ты не безразлична, максимально не безразлична. если ты понимаешь, о чем я. И раз уж тебе он не важен как личность, скажи ему об этом прямо». «Все равно...» Лили поморщилась. «Все равно у вас нет будущего. Прости». Я осталась сидеть на крышке закрытого унитаза, переваривая совет бытовички. Спущенная в купели вода быстро убывала, как будто отсчитывая время моего существования. А потом в ванную комнату вошел Марк. Едва дверь захлопнулась, Эван стащил медальон с иллюзией, и мальчик тут же преобразился в высокого, сильного мужчину. Яркие голубые глаза, мягкая улыбка на губах, легкая небритость. Эван, как всегда, безупречен. Да что там? Даже раненый в пещере этот дракон выглядел притягательнее всех мужчин, которые только встречались на моем довольно скромном пути. «Искорка!» Сорвалось с губ Сагая, пока он сокращал расстояние между нами. Один миг, и дракон присел на одно колено передо мной. Хм! Перед незадачливой человечкой, сидящей на крышке унитаза. Я прикусила губу, прежде чем она задрожала, предательски выдавая мое состояние. «Ну что ты?» Нахмурился дракон, которого невозможно обмануть, и коснулся моего подбородка, осторожно потянув вниз, чтобы вызволить нижнюю губу из зубного плена. «Так могу делать только я». «Эван, мне так много нужно было сказать! Остановить это необъяснимое фатальное притяжение! Сказать, что у нас нет будущего!» Потому что Лилия права. Бабочка-однодневка не пара айсбергу. Пугающая эмоциональная зависимость устанавливалась между мной и спасенным драконом слишком быстро. Да, мы ни разу еще не говорили об этом. Что говорить? Мы только-только перешли на «ты». К тому же сейчас не самое лучшее время для выяснения отношений. Так-то за дверью сидит достаточно опасный... соглядатай, приставленный, чтобы следить за каждым нашим шагом, но все же это нужно остановить как можно скорее, пока я окончательно не поплыла от этих пристальных взглядов, улыбок и насмешливых фразочек. Эван! Достало все! Рыкнул Сагай, дернув меня на себя, не удержав равновесия. Вообще не понимаю, как это возможно, учитывая, что я сидела. Съехала в объятия ледяного дракона, который тут же накинулся на мои губы, жадно ловя каждый жалкий всхлип, каждый стон. Единственное, о чем я успела подумать, так нельзя. Эмпат за дверью. Или она не сможет нас почувствовать через преграду. Подумать успела? А спросить нет. Растворилась в жарких ласках Сагая, плавясь от невероятного наслаждения. Я раньше подумать не могла, что такое может быть между двумя. Воспринимала парочки как что-то обыденное, а сейчас не могла нацеловаться, а так хотелось, чтобы потом, когда наступят дни без Эвана, вспоминать порывистого главу тайной канцелярии и вздыхать с улыбкой на губах. «Моя сладкая человечка!» выдохнул дракон, крепко прижимая меня к себе. «Как же давно я тебя не целовал!» 2 дня назад!» прошептала между легкими поцелуями. «Зачем-то!» «Цыц!» фыркнул Эван, углубляя свой напор, ворвавшимся в мой рот языком. Это было похоже на безумие. Сладкое безумие, которое не хочется останавливать. Наоборот, впитать его в каждую клеточку своего тела и сгорать. Сгорать от наслаждения, тепла и неги. Прервал нас робкий стук. Мы отскочили друг от друга, как ошпаренные. Эван быстро надел медальон, а я бросилась к ванне. Завозилась кранами, чтобы наполнить купель горячей водой. Схватилась за бутыль, на которой было написано «Лавандовая пена». Сделала несколько глубоких вдохов, и когда дверь медленно начала открываться, уже была готова встретить стучавшего, кем бы он ни был, с невозмутимым лицом. То, что щеки жарко пылали, предпочла не обращать внимания. «Я принесла полотенце», — детским голосом уведомила Лиля, косясь на полураздетого Марка. «И пижаму для Марика. Леди Сильвия велела». Бросив взгляд вглубь комнаты, мне удалось убедиться, что Тима Ухина не лжет, и ее появление — это не мне очередной способ напомнить мне о том, что чувство ее друга не моя игрушка. «Но я и не играю! Мои чувства тоже на пределе своих возможностей! Эван нравится мне настолько, что я готова даже стать его любовницей, хотя меня растили в строгом пренебрежении к подобного вида связям. Моя нянюшка в гробу перевернулась бы увидеть, как я готова стать одной из для двуипостасного. Но это выше моих сил, особенно когда этот двуипостасный так яростно тянется ко мне. Спасибо, Амира». «Если хочешь, я могу помочь», — пискнула драконица, досадливо морщась в ответ на свое же предложение. «Наверное, это было бы разумно, извращенно правильно, ведь именно Лили является матерью Марка. Пусть это дико странно, но ей привычнее купать эту иллюзию». Но мне не хотелось, чтобы драконица касалась Эвана даже в такой его форме. Это как... Даже придумать не могу, с чем неприятным сравнить. Слишком странное чувство. Кажется, я раньше его не испытывала. «Не нужно, милая», — улыбнулась как можно мягче, пробуя пальчиками воду. «Я сама. Тебе здесь не место». Амира широко распахнула глаза, правильно улавливая мой намек, брошенный совершенно неожиданно даже для меня. Но оправдывать свой порыв и заменять его другими, более мягкими фразами не стала, чувствуя, как раздражение нарастает. «Ох, да это же ревность!» Осенило меня, пока я провожала взглядом девочку, плечики которой грустно опустились в смирении. Лилия положила вещи на полку и, кивнув, молча удалилась. Эван подошел к двери, прикрыл ее, снял иллюзию и активировал металлическую задвижку, поворачиваясь ко мне с хитринкой в глазах. Протянул мужчина шепотом, крадучись, двигаясь ко мне. «Это даже мило. Меня еще никогда не купала настолько очаровательная девушка». «Я...» У меня будто язык к небу прилип, а все слова вылетели из головы. Потребовалось немало усилий, чтобы вернуть себе самообладание, особенно учитывая тот момент, что Сагай уже подошел вплотную, обнял меня и принялся целовать мои скулы, рисуя губами влажную дорожку к моему левому уху. «Ох!» «Да, мне нравится, как ты стонешь, искорка!» Сжав могучие плечи великана дрожащими пальчиками, предприняла попытку увернуться. Думала, ничего не получится, но Эван легко прервался, чутко ловя мое настроение. «За дверью теневик!» — прошипела, как мне кажется, гневно взглянув на Сагая. «Ты совсем с ума сошел!» «Точнее не скажешь, малышка!» Не впечатлившийся моей осмотрительностью, Эван широко улыбнулся. Его руки скользнули вниз, обхватывая мои ягодицы и краска стыда бросилась мне в лицо в новом порыве. «Ты сводишь меня с ума, меня и моего дракона. Ты же видела это. Только не лги, прошу. Ты видела наш полет?» Я вздохнула с отчаянием, подбирая слова, но получалось только открывать и закрывать рот. «Ох, не делай так!» Эван шумно задышал, опуская взгляд на мои губы. «Иначе мы вообще сегодня не выйдем отсюда!» «Эван, так нельзя! Мы же... мы на деле!» «Сложно думать о нем!» — парировал Сагай. «Когда от одного только касания к тебе, я готов взорваться от страсти! Чтоб ты понимала, такого со мной никогда не было! Если бы не твоя принадлежность к другой расе, я бы подумал, что ты моя истинная!» «Хватит!» Отпихнула дракона, отходя от него на приличное расстояние и скрещивая руки на груди. Повернулась спиной, чтобы говорить было не так сложно. «Этого не может быть! Временем доказано, что между нашими расами не может быть пресловутого долго и счастливо, если только по человеческим меркам, так как долговечность и крылья у представителей твоей расы уходят с венчальным ритуалом. А какой дракон захочет терять зверя, магию и долголетие?» Поняв, что сказала, охнула и резко обернулась. «Ты не подумай, я ни в чем никого не обвиняю. Простые исторические факты. И ни к чему тебя не призываю. Я вообще...» Эван оказался рядом одним смазанным движением. «Давай-ка оставим этот разговор на потом. Здесь не место и не время для признаний. Но ты должна прямо сейчас уяснить кое-что». «Что?» Выдохнула едва слышно, с волнением разглядывая идеальное лицо боевого мага. Эван обнял меня и улыбнулся одними губами. «Я взрослый мужчина, и решение принимаю осознанно. Ты моя. Я не отпущу тебя, пока ты сама не оттолкнешь меня».